Глава 9. Метан. В следующую субботу не успел я дойти до стражи тополей, как пошел дождь. Мелкие холодные капли острыми иголками вонзались в кожу. Я очень надеялся, что мне не придется в такую погоду пропалывать грядки или косить траву, и что мистер Питерсон не заставит меня мыть окна снаружи. Я посмотрел на свинцовое небо. Оно выглядело таким же унылым, как моя судьба. Но у мистера Питерсона, на мой счет, оказались совсем другие планы. «Водить умеешь?» — спросил он вместо приветствия. «Мне только 13 лет», — ответил я. Мистер Питерсон окинул меня критическим взглядом. Да, я подтверждал худшие его предположения. «Вообще не умеешь?» «Вообще». «Слушай, парень, я же не предлагаю ехать за сотню миль», — продолжил он. «Мне нужно кое-что купить, а нога в такую погоду плохо слушается». «Мне только 13», — повторил я извиняющимся тоном, почему-то чувствуя себя в ответе за покалеченную ногу мистера Питерсона. «Я в твоем возрасте уже вовсю водил отцовский грузовик». «У меня нет отца», — напомнил я. «Непорочное зачатие». Это была шутка. Он даже не улыбнулся. «Хотите, я лучше помою машину?» — предложил я. «В такую погоду дождь без тебя справится». «И то верно». Я съежился под неожиданным грузом собственной никчемности. «Ладно», — вздохнул мистер Питерсон. «Физический труд закаляет и все такое. Но я не хочу, чтобы ты промок и вернулся к маме с воспалением легких». «Все равно ругать она будет меня, а не вас», — заметил я. Мистер Питерсон хмыкнул и некоторое время задумчиво молчал. «Пожалуй, вот что», — произнес он наконец, кивнув какой-то своей мысли. «Твоя мама хочет, чтобы ты кое-чему научился, да?» «Да». Ясное дело, мама и мистер Питерсон хотели, чтобы я научился не крушить чужие теплицы. Я и так это умел, но вынужден был делать вид, что раскаиваюсь, чтобы всем угодить. Я уговаривал себя, что цель оправдывает средства, и жаловаться мне в сущности не на что. А что я не научусь ничему новому, ну, что ж поделаешь. Как оказалось, я сильно недооценил педагогический талант мистера Питерсона. «Печатать умеешь?» — спросил он. «Да». «А с грамотностью как?» «Ничего». «Ничего — это как? Если ты еще и безграмотный, то я вообще не знаю, что с тобой делать». «Обычно пишу без ошибок», — пояснил я. «И наш учитель, мистер Тредстоун, считает, что у меня для моего возраста хороший словарный запас. Ну, всегда есть к чему стремиться. А что нужно делать?» «Будем печатать письма», — сказал мистер Питерсон. Первый урок, усвоенный в тот день, сводился к следующему. Что бы ты ни знал о том или ином человеке, твое знание — лишь малая часть истины. Я уже упоминал, что у нас в Нижних Годлях каждый думал, будто все про всех знает, а чего не знает, то и знать не обязательно. Например, про мистера Питерсона все знали, что он нелюдим, ветеран войны и вдовец, скорбящий по умершей от рака жене. Про маму знали, что она ясновидящая, одна воспитывает сына, носит странную прическу и вообще дама с причудами. Про меня знали, что я тот самый парень, в которого угодил метеорит, после чего я слегка повредился умом, а временами бьюсь в конвульсиях. Все это было правдой, но далеко не полной. Дом мистера Питерсона оказался совсем не таким запыленным и захламленным, как я ожидал. Внутри царили чистота и порядок. В гостиной, несмотря на пасмурный день, было светло благодаря большому окну, выходившему в сад. На стенах висели картины, высокие стеллажи пестрели книжными переплетами, а на полу лежала огромная подушка, на которой дремал хозяйский пес. Когда я зашел в комнату, он поднял морду, шумно втянул воздух и снова закрыл глаза. Пес был совсем дряхлый и почти все время спал. Позже я узнал, что мистер Питерсон года два назад взял его, потерявшего в драке пол уха, из приюта и нарек Куртом Воннегутом-младшим, сокращенно Курт, в честь своего любимого писателя, скончавшегося за 10 дней до того. Хозяина не смутило, что пес не молод. «Старики неприхотливы», — рассудил он. «Курт не нуждается ни в дрессировке, ни в долгих прогулках. Все, что ему требуется для счастья — тепло и мягкая подстилка. Я спросил, какой он породы, и мистер Питерсон ответил, что порода называется барбос. В нескольких метрах от барбоса я обнаружил то, чего никак не ожидал увидеть в этом доме. Навехонький компьютер с большим плоским монитором. Когда мистер Питерсон говорил про печатать письма, я думал, что он имеет в виду допотопную пишущую машинку. В первый раз, попадая к человеку в дом, никогда нельзя знать заранее, каким он окажется и что за вещи ты в нем увидишь, тем более, какое у этого человека хобби. Хобби у мистера Питерсона было такое. Он писал письма политикам и заключенным и даже состоял в эпистолярном клубе. Члены клуба платили ежемесячные взносы, и за это им присылали клубный журнал со списком имен и адресов разных деятелей, которым можно было написать, хотя и без особой надежды на ответ. Политики — народ занятой, и вступать в частную переписку с незнакомыми людьми им некогда или не очень хочется. Зато заключенные очень любят получать письма. Правда, довольно часто им запрещено на них отвечать. Клуб, в котором состоял мистер Питерсон, назывался Amnesty International. Поначалу я сомневался, что переписка с преступниками покажется маме достаточно поучительным для меня занятием. Но мистер Питерсон, у которого явно были не все дома, уверил меня, что так оно и есть. Что большинство заключенных, которым мы будем писать, по совести вообще не должны сидеть в тюрьме. Это хорошие люди, которых бросили за решетку и лишили базовых человеческих прав. Закон не позволил им действовать в соответствии со своими убеждениями и даже просто высказывать вслух свое мнение, угрожая преследованиями и физической расправой. Хотя, — добавил мистер Питерсон, — вряд ли я пойму такие вещи. На что я возразил, что тот, кто ходит в школу, как раз способен их понять лучше многих. И тот факт, что большинство заключенных осуждены несправедливо, не за проступки, а за образ мыслей или за преступления, которых не совершали, будил во мне искреннюю симпатию к ним. Я печатал письма под диктовку мистера Питерсона. Имена и названия он произносил по буквам. Правда, довольно скоро мистер Питерсон сказал, что стук клавиш напоминает ему цокот копыт по мостовой, поэтому он включит музыку. Заиграл какой-то, как он выразился, шербет-квинтет. Я не знал, что это такое, а спрашивать не хотелось. Но музыка была приятная. А главное, без слов, так что не мешало работать. За вечер мы написали не то 5, не то 6 писем. Оказалось, в мире полным-полно людей, лишенных базовых прав. Мы обратились к местному члену парламента с предложением поднять вопрос о британских гражданах, без суда и следствия, брошенных в американскую тюрьму на Кубе. Это такой остров в Карибском море, где правят коммунисты. Написали китайскому судье с требованием немедленно освободить 5 мужчин и женщин, арестованных за попытку протеста против сноса их домов на месте будущего Олимпийского стадиона. Написали губернатору штата Небраска, просили его отменить смертную казнь заключенному, осужденному за убийство полицейского, якобы совершенное им в возрасте 18 лет. Сейчас заключенному было 32 года, и ни одной прямой улики, доказывающий, что он виновен, не существовало. Его посадили по показаниям 2 свидетелей, позже отказавшихся от своих слов. Но беднягу все равно собирались отправить на электрический стул и пустить через его тело ток, чтобы у него остановилось сердце. По-моему, это ужасный и довольно грубый способ лишить человека жизни. В большинстве других штатов, даже в Техасе, давно не используют электрический стул. Но Небраска поддерживает традиционные ценности. Мистер Питерсон придерживался того мнения, что если есть хоть малейшее сомнение в том, что человек виновен, его нельзя казнить. Впрочем, виновных казнить тоже нельзя. Мистер Питерсон был пацифистом, то есть выступал против насилия. Жалко, что неделю назад я ничего этого не знал. И еще у меня возникло несколько вопросов. А если человека убивают, чтобы помешать ему убить кучу других людей? — спросил я. — Это же, по сути, самозащита. — Если человека уже лишили свободы, то какая же это самозащита? — А если не лишили? Если он попытается и вас убить? Тогда я умру за свои моральные принципы. Шутит, наверное, подумал я. Или нет? Мне хочется верить, добавил мистер Питерсон, что я больше не способен на насилие. Ни при каких обстоятельствах. Это как-то связано с Вьетнамом? Спросил я. Ну, где вас покалечило? Так, по-моему, кое-кто здесь слишком любопытный. Но вы же хотели, чтобы я чему-то научился, резонно заметил я. Мама тебе не говорила, что задавать бестактные вопросы неприлично? Говорила, признался я. Смотри, у тебя это не останавливает. Не всегда, согласился я. Что поделаешь, почему-то самые интересные вопросы всегда оказываются бестактными. Помолчав, я сказал. «Мистер Питерсон, знаете, кажется, я тоже в душе пацифист. Я думаю, что в 99 случаях из 100 воевать неправильно». «Верно, парень», — одобрил мистер Питерсон. «У порядочного человека должны быть моральные принципы». «А вдруг я так думаю просто потому, что не умею драться?» «Ну и что? Неумение драться — это не преступление». «Да? Вот это была новость». В школе умение драться считалось доблестью, так же, как спорт. И еще, если меня поставить в безвыходное положение, то я, наверное, способен побить человека, — продолжил я. Например, если кто-нибудь нападет на Люси. «Это кто?» «Наша кошка». Ха, «смешное имя». «Это сокращение от Люцифер». «Ишь ты! А с какой стати кому-то нападать на твою кошку?» «Я гипотетически. Это значит просто для примера». «Мне известно значение слова «гипотетически». «Ой, ну, в общем, Люси ждет котят, поэтому не может быстро бегать. Если что, ей от врага не удрать. А прятаться ей трудно, потому что она вся белая, аж светится, особенно ночью. За это ее так и назвали. Люцифер означает «несущий свет». «Еще Люцифером называют дьявола. Ты в курсе?» «В курсе. Но мама сочувствует дьяволу. Говорит, что его неправильно поняли. Что существует определенный баланс сил в устройстве Вселенной. Что сотворение и разрушение — две стороны одной медали». «Честно говоря, твоя мама мне сразу показалась прибабахнутой. Так что можешь не объяснять». Мистер Питерсон не очень-то следил за своим языком. «Она говорит, что в некоторых обстоятельствах бунт — это правильно», — продолжил я. И что, судя по Библии, из Бога довольно никудышный начальник. Что если бы она была ангелом, наверняка бы тоже уволилась. «Ну да, ну да. Лучше править в аду, чем присмыкаться на небесах». «Именно», — обрадовался я. «Как вы хорошо сказали. Хотя мама не то чтобы хочет править, она просто не приемлет иерархических отношений. Кроме как в нашей семье, тут все по-другому. В общем, я это к тому, что Люси совсем не злая. Кошка как кошка. И если бы чисто гипотетически на нее кто-нибудь напал, то я был бы вынужден заступиться. Мне кажется, это нормально — заступиться, если кого-то обижают, а этот кто-то не может за себя постоять». «Конечно. Из любого правила есть исключение». «То есть, если вас поставить в безвыходное положение, вы тоже перестанете быть пацифистом?» Мистер Питерсон задумчиво пошевелил бровями. «Ну, знаешь, парень, иметь моральные устои не значит делить мир на черное и белое. В нем немало серых зон. Думаю, тут бы твоя мама со мной согласилась». «Понятно», — кивнул я. «Не исключаю, что я сейчас пересказал содержание нескольких разговоров, а не какого-то одного. Теперь уже не вспомнить, что и когда именно мы с ним обсуждали. Но это не так уж важно. Важно другое. В тот день я, вопреки худшим ожиданиям, обнаружил, что вовсе не воспринимаю свое наказание как наказание. Мистер Питерсон, может, и был, как говорили в поселке, не в себе, но из общения с ним я выносил куда больше, чем из разговоров с мамой». Когда мы покончили с письмами, и мистер Питерсон вышел покурить свою странно пахнущую папироску, я сел просматривать папку с архивом писем. Список файлов казался бесконечным. Поймите меня правильно, я не то чтобы лез куда не следовало. Мистер Питерсон сам попросил меня сохранить письма в этой папке. Если бы он не хотел показывать мне архив, зачем бы это сделал? Кроме того, я думал, что найду в письмах что-нибудь поучительное. Первым делом я решил проверить, сколько всего в архиве писем. Их было несколько сотен, рассортированных по годам и месяцам. Я прочитал пару-тройку с интересными заголовками, закрыл папку и выключил монитор. Потом машинальным жестом перевернул мышку. Я всегда так делаю, когда сажусь за новый компьютер. Мышка была новой модели, с красным лазерным лучом вместо шарика. Следовательно, ее изготовили не китайские крестьяне с завода Роберта Асквита, а кто-то другой. Потом я немножко покрутился в компьютерном кресле. На одном из поворотов я заметил на стене у книжных полок фотографию. Других фотографий в комнате, а может и во всем доме, не было. Я встал с кресла и подошел поближе. Я не собирался шпионить, просто мне стало любопытно. Со снимка лукаво улыбалась женщина лет 30, чуть моложе мамы, в черном беретике на коротко стриженных волосах. «Это ваша дочка?» — вежливо спросил я мистера Питерсона, когда он вернулся в гостиную. То есть это я думал, что мой вопрос прозвучал вежливо. На самом деле его вообще не следовало задавать. Я сразу это понял. По атмосфере. Я объяснюсь. Мама, конечно, говорила мне, что он один в целом мире. Но я думал, что он после смерти жены просто живет один. Откуда мне было знать, что он абсолютно одинок в буквальном смысле слова? Я рос с убеждением, что практически у всех людей, у других людей, полно молодых и старых родственников, рассеянных по всей стране или даже за границей. Я не узнал на фотографии покойную миссис Питерсон, потому что представлял ее себе не такой. Почему-то мне не приходило в голову, что мистер и миссис Питерсон когда-то были молоды. Да и фотография не выглядела старой. Короткая стрижка, наклон головы. Все это придавало миссис Питерсон поразительно современный вид. Оказалось, что снимок сделан в 1970 году на антивоенной демонстрации в Вашингтоне, через пару лет после того, как мистер Питерсон вернулся из Вьетнама с покалеченной ногой и пурпурным сердцем. Это такая медаль, которой награждали американских солдат, раненых при исполнении воинского долга. Только мистер Питерсон владел ею недолго, потому что зашвырнул ее в Тихий океан со скалы в Орегоне. Миссис Питерсон, которая тогда еще не была миссис Питерсон, находилась в Америке по студенческой визе. В 1971, когда ее депортировали, мистер Питерсон уехал вместе с ней. Родина его окончательно достала. На память он оставил себе эту единственную фотографию, потому что на ней миссис Питерсон выглядела другой. Не такой, как в последние дни жизни в больнице, потерявшей волосы и вполовину исхудавшей. Он хотел запомнить ее такой, какой она была на этой фотографии. Раз уж я взялся рассказывать эту историю, нужно добавить, что из-за проблем с фаллопиевыми трубами миссис Питерсон не могла иметь детей. И по этой причине мой вопрос про дочку прозвучал особенно бестактно. Но все это я узнал гораздо позже. А тогда мистер Питерсон просто сказал, что это его жена. И в комнате повисло неловкое молчание. Я переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. Мне отчаянно хотелось занять чем-нибудь глаза и руки, и я, не глядя, взял с полки книжку. «Занял» называется. С обложки на меня глядели фигуры трех полуголых женщин. Сквозь кружевные белоснежные накидки просвечивали груди. Я почувствовал, что стремительно краснею. Мама часто повторяла, что в наготе нет ничего страшного или стыдного. «Ну, конечно. Видели бы вы их соски». Я перевел взгляд на название книги. «Сирены Титана», автор Курт Вонигут. На третьей полке стеллажа были аккуратно расставлены еще 15 или 20 его книг. «Странное название», — пробормотал я. «Их арестуют?» Мистер Питерсон изумленно уставился на меня. «Ну, они же почти голые», — заметил я. «И?» «Я думал, раз сирены, значит, за ними уже выехали». Мистер Питерсон недоуменно моргнул. «Ну, если выйдешь на улицу голышом, тебя ведь полиция задержит?» Тут до мистера Питерсона дошло. «Да нет же, это не полицейские сирены. Это сирены из Гомера». «Гомера Симпсона?» — удивился я. «Из Одиссеи». Настала моя очередь недоумевать. В последние 3 секунды мы вдруг заговорили на разных языках. Мистер Питерсон обреченно вздохнул и потер свой морщинистый лоб. «Одиссея — это поэма, которую сочинил древний грек по имени Гомер. В ней говорится о женщинах редкостной красоты, которых называли сиренами. Они жили на острове в Средиземном море и топили корабли. Стоило им запеть, как моряки устремлялись на их чарующие голоса и гибли на рифах». «Ясно», — сказал я. «Значит, женщины в книжке — сирены? Поэтому они почти не одеты?» «Да, но только у Вонигута сирены живут не в Средиземном море, а на Титане. Это один из спутников Сатурна». «Я в курсе», — оживился я. Мне хотелось, чтобы мистер Питерсон понял, что я тоже кое в чем разбираюсь. «Это второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, а Ганимед — самый крупный спутник Юпитера, размером больше Меркурия, хотя уступает ему по массе». Мистер Питерсон хмыкнул и покачал головой. «Похоже, сегодня в школе физика в большем почете, чем литература». «Вообще-то нет. Не знаю, как в других школах, но у нас в самом большом почете подготовка к экзаменам. Кстати, а что, сирены дышат метаном?» «Метаном? Каким еще метаном?» «Ну, сирены ведь должны чем-то дышать. В нижних слоях атмосферы Титана кислорода нет, а есть смесь метана и азота. Вот некоторые ученые считают, что если там и возможна жизнь, то все живое должно дышать метаном. Точнее, даже не метаном, а водородом, который в нем содержится. Азотом дышать нельзя, потому что это инертный газ». «У Вонигута про состав атмосферы Титана ничего не сказано». «Вот как?» Я открыл книгу на титульной странице. «Ну да, книгу издали в 59-м, то есть примерно за 20 лет до того, как пионеры Voyager долетели до Сатурна. Видимо, Курт Вонигут просто не знал про метан». «Это вообще не имеет значения. Книжка не о том. Это художественная литература». «А-а-а», — протянул я. «Тогда о чем там речь?» Мистер Питерсон терпеливо вздохнул. «Это история одного богача, которого занесло на Марс, Меркурий и Титан». «Он первооткрыватель?» «Нет, он жертва череды случайностей». Я скептически нахмурился. «По-моему, это притянуто за уши. Вряд ли на эти планеты можно попасть случайно». «Он случайно попадает в марсианскую армию. Потом 2 раза терпит крушение. Сперва на Меркурии, потом на Титане». «Как в марсианской армии можно оказаться случайно? Это тоже притянуто за уши». «Чёрт, да какая разница, притянуто или нет? Это вообще не о том, это сатира. Ты понимаешь, что такое сатира?» «Ну, это типа когда насмехаются, но по-умному». «Не совсем. Слушай, так мы с тобой ни о чем не договоримся. Может, черт возьми, просто прочтешь книгу?» «А вы мне ее дадите?» «Обещаешь бережно с ней обращаться?» «Я всегда бережно обращаюсь с книгами», — заверил я. «Тогда бери. Все лучше, чем отвечать на твои дурацкие вопросы». «Мне правда интересно про космос», — объяснил я. «Да что ты говоришь, а я не заметил. Только смотри, будешь читать, не зацикливайся на химии». Я потупил взгляд. «Серьезно, просто забудь на пару часов про все свои формулы, понял?» «То есть про метан не думать?» «Забудь про свой чертов метан!» Так мне в руки впервые попала книга Вонигута. Как видите, более или менее случайно. Мама утверждала, что в наготе нет ничего стыдного. Но я почему-то подозревал, что полуголых сирен на обложке она не одобрит. В принципе, мне казалось, что я хорошо понимаю мамины правила. Но тут вдруг выяснилось, что на самом деле они сложнее, чем я думал. То есть 2 соска, наверное, прошли бы цензуру. Но насчет 6 я сильно сомневался. И вообще, столько женских грудей сразу наверняка спровоцировали бы не очень приятный разговор. Это я пытаюсь объяснить, почему решил не показывать маме книгу. Я закрылся с ней в тот же вечер и читал до глубокой ночи, а потом еще весь следующий день. Теперь передо мной стоит задача, которую мистер Питерсон счел невыполнимой — вкратце пересказать сюжет книги. Это безумие, но я попробую. Уинстон Найлс Румфорд летит со своим псом-казаком в космическом корабле на Марс и попадает в хроносинкластический инфудибулум, из-за чего оба оказываются как бы размазаны по галактике длинной волной энергии, которая раскручивается от Солнца до Бетельгейзе. Это такой красный сверхгигант, сидящий на правом плече Ориона, если считать, что тот повернут к нам лицом. Масса тела Румфорда превращается в энергию, однако время от времени он материализуется на Земле, Меркурии и Титане, где рассуждает о природе Бога, всебезразличного, и делает ряд предсказаний о ближайшем будущем человечества. В одном из них говорится, что богатый землянин по имени Малак и Констант отправится на Марс, потом на Меркурий, а потом на Титан, где сойдется с полубывшей недовдовой Румфорда. Так и происходит. Есть у сюжета ответвления про разумного робота-инопланетянина, про гигантских синих птиц и, собственно, про сирен, которые оказываются вовсе не сиренами. В самом конце Малак и Констант замерзает насмерть, но его утешают приятные видения, а Румфорда с псом раскидывает по разным концам Вселенной. Где-то на середине книги я вроде бы понял, что такое сатира. Это когда о важных вещах говоришь с усмешкой. Но вместо того, чтобы принизить их значение, сатира, напротив, его подчеркивает, делает яснее и удобнее для понимания. Вот, к примеру, сиренах Титана, бойцам марсианской армии, вживили в мозг радиочипы, чтобы генералы могли управлять их мыслями и отдавать приказы дистанционно. Возвращая книгу мистеру Питерсону, я спросил, правильно ли я понял, что это сатира. «В яблочко», — ответил он. «Но это какой-то странный образ», — заметил я. «Очень точный образ», — возразил мистер Питерсон. «Примерно в этом весь смысл пушечного мяса. Людей в армии превращают в оружие с дистанционным управлением, сражающиеся за Отечество». «Разве плохо служить Отечеству?» — не понял я. «Плохо», — отрезал мистер Питерсон. «Служить нужно исключительно собственным принципам. В армии тебе не дадут выбирать, за что ты воюешь, и не будут считаться с твоей совестью. Получил приказ — пошел убивать. Запомни, парень, никогда и никому не доверяй право решать за тебя, какой морали придерживаться». «Постараюсь», — пообещал я. Мне ужасно нравилось общаться с мистером Питерсоном. Как ни удивительно, он тоже радовался нашим встречам. То есть он ворчал, что я задаю слишком много вопросов, часто идиотских, но позволял мне приходить по субботам, а иногда и по воскресеньям, печатать новые письма и выгуливать пса. По официальной версии, я отбывал повинность, которую мне полагалось нести, пока мистер Питерсон не скажет, что я возместил ущерб причиненной теплице. Он этого так и не сказал. А через несколько недель мы вообще забыли о каких-то там повинностях. Я просто приходил в субботу в 10 утра и находил дверь открытой. В числе прочих причин меня влекло к нему в дом собрание сочинений Вонигута. Мне так понравились «Сирены Титана», что я решил прочитать все книги с третьей полки. Мы с мистером Питерсоном оба считали, что это будет поучительно и полезно для укрепления нравственности. В общем, закончив знакомство с сиренами и сатирой, я переключился на «Колыбель для кошки» — роман про особый лед, который уничтожает жизнь на Земле. Затем я взялся за «Бойню номер 5» — про путешествие во времени и бомбардировку Дрездена, в ходе которой погибло 100 тысяч немцев. Это не вымышленное событие. Вонигут сам был ему свидетелем во время Второй мировой. Потом я прочитал «Завтрак для чемпионов». Мистер Питерсон дорожил этой книгой больше, чем остальными, потому что это было первое издание и подарок жены. На форзаце была надпись «Мне кажется, сюжет тебе понравится». И я уверена, что понравятся иллюстрации. С любовью, Р. Тебе не нужно говорить, что с этим томом нужно обращаться особенно аккуратно, — спросил мистер Питерсон. Не нужно, — ответил я. Это был очень важный момент. То, что мистер Питерсон доверил мне эту книжку, означало, что он простил меня за теплицу. Он ничего такого не говорил, но я понял без слов. Я убрал книгу в сумку и нес ее домой бережно, как новорожденного котенка Люси.